Постный рынок. Велено запрягать кривую. Едем на постный рынок. Кривую запрягают редко, она уже на спокое, и ее очень уважают. Кучер Антипушка, которого тоже уважают, и который теперь только для хлебушка, рассказывал мне, как уважают кривую лошади. Ведешь мимо ее денника, всегда посуются, фыркнут, поклончик скажут, а расшумятся, если она стукнет ногой, тишь, мол, и все затихнут. Антип все знает. У него борода, как у святого, а на глазу бельмо. Смотрит все на кого-то, а никого не видно. Кривая очень стара. Возила еще прабабушку Устинью, а теперь только нас катает, или по особенному делу на болото за яблочками на Спаса, или по первопутке снежком порадовать, или на постный рынок. Антип не соглашается отпускать. Говорит, тяжела дорога, подседа еще набьет от грязи. Да чего она там не видала? Но Горкин уговаривает, что для хорошего дела надо. И всякий уж год ездит на постный рынок, приладилась и умеет с народом обходиться. А чало закладывать нельзя. Закидываться начнет от гомона, с ним беда. Кривую выводят под попонкой, густо мажут копытца, надевая суконные нагавки. Закладывают в лобяные санки и дугу выбирают тонкую легкую сбрую на фланельке. Кривая стоит и дремлет. Она широкая, темно-гнедая, с проседью. По раздутому брюху толстой, как веревки, жилы. Горкин дает ей мякиша с горкой соли, а то не сдвинется. Прабабушка так набаловала. Антип сам выводит за ворота и ставит головой так, куда нам ехать. Мы сидим с Горкиным, как в гнезде на сене. Отец кричит в форточку: «Там его Антон на руки возьмет, встретит, а то еще задавят». Меня, конечно. Весело провожают, кричат: «Теперь, рысаки, держись!» А Антип все не отпускает. «Ты, Михаил Панкратович, уж не неволь ее. Она знает, где пристанет, уж не неволь. А глядит, сама пойдет. Не неволишь. Ну, час вам добрый». Едем, постукивая на зарубках, трах-трах. Кривая идет ходка, даже хвостом играет. Хвост у ней реденький, в крупу пушится звездочкой. Горкин меня учил: «И в зубы не гляди, а гляди в хвост. Коли репится ежом, не вытянет гужом, за 2-10 годков клади». Лавошники кричат: «Станции, петушки!» Как раз Кривая останавливается у самого Митриева трактира. Уж так привыкла. Оглядится, сама пойдет, нельзя не волить. Дорога течет, едем, как по густой ботвинье. Яркое солнце, журчат канавки, кладут переходы доски, дворники в пиджаках тукают в лед ломами, скидывают с крыш снег, ползут сияющие воски со льдом, тихая якиманка снежком белеет, кривая идет ходчей, Горкин доволен, денек-то Господь послал, и припевает даже: «Едет Ваня из Рязани, 150 рублей сани, 700-ный конь с позолоченной дугой». На кривую подмигивает, смеется: «Кабы мне такую дугу, да купить-то не в могу, кину брошу ножки в розе, какая досада!» У канавы опять станция петушки. Антип махорочку покупал, бывало. Потом у Николая Чудотворца, у каменного моста прабабушка свечку ставила. На Москва-реке лед берут, видно лошадок, саночки и зеленые куски льда, будто постный лимонный сахар. Сидят вороны на сахаре, ходят у полыньи и полощатся. Налево с моста, обставленный лесами, еще бескрестный великий храм. Купол Христа Спасителя сумрачно золотится в щели. Скоро его раскроют. «Стропила-то наша под куполом-то, — говорит к храму Горкин, — наши работки тут. Государь Александр Николаевич, дай ему Бог поцарствовать. Генерал-губернатор папашеньку приставлял со всей уртелью. Я тебе расскажу потом, чего наш Мартын плотник уделал. Себя государю доказал. До самой до смерти покойник помнил. Во всех мы дворцах работали. И по Кремлю, гляди, Кремль-то наш, нигде такого нет. Все соборы собрались, святители-чудотворцы, Спас на бору, Иван Великий, золотая решетка, а башни-то какие с орлами. И татары жгли, и поляки жгли, и француз жег, а наш Кремль все стоит, и до веку будет, крестись». На середине моста кривая опять становится. «Это прабабушка твоя Устинья все тут приказывала пристать, на Кремль глядела. Сколько годов, а кривая все помнит. Поглядим и мы. Высота откака, все толь Москву видать. Я тебе на Пасху свожу, дам все понятие, все соборы покажу, и честное древо, и Христов гвоздь все будешь разуметь, и на колокольню свожу, и царь колокола покажу, и крест Харсунский из хрустальный сам царь град прислал, самое наше святое место, святыня самая. Весь Кремль золотисто-розовый над снежной Москва-рекой. Кажется мне, что там святое, и нет никого людей. Стены с башнями, чтобы не смели войти враги, святые сидят в соборах и спят цари, и потому так тихо. Окна розового дворца сияют, белый собор сияет, золотые кресты сияют священным светом, все в золотистом воздухе, в дымном голубоватом свете, будто кадят там ладаном. Что вам не бьется так, наплывает в глазах туманом? Это мое, я знаю. И стены, и башни, и соборы, и дымные облачка за ними. И это моя река, и черные полыньи, и воронах, и лошадки. И заречная даль посадов были во мне всегда. И все я знаю. Там за стенами церковь, как под бугром, я знаю. И щели в стенах знаю, я глядел из-за стен, когда. И дым пожаров, и крики, и набат все помню. Бунты, и топоры, и плахи, и молебны все мнится былью, моей былью, будто во сне забытым. Мы смотрим с моста, и кривая смотрит, или дремлет. Я слышу окрик: «Ай, примерзли!» Узнаю Чалова, новые наши сани и молодого кучера Гаврилу. Обогнали нас. И вон уже где под самым Кремлем несутся по ухабам. Мне стыдно, что мы примерзли. Да что же, Горкин? Будущник кричит. Чего заснули? Знакомый Горкина. Он старый, добрый, спрашивает, шутит. Годков 100 будет? Где вы такой раскопали, старей Москва-реки? Горкин просит, и не маши лучше, а то и до вечера не стронет. Подходят люди. Чего случилось? Смеются. Помирать было собралась, да будущника боится. Кривую гладят, подпирают санки, но она только головой мотает, не желает. Говорят, за польтеймейстером надо посылать. Ладно, смейся, начинает сердиться Горкин. Она помнит тебя себя знает. Кривая трогается, смеются. Гляди, воскресла. Ладно, смейся, зато за ней никакой заботы. Поставим где хотим, уйдем, никто и не угонит. А гляди, домой пойдет, ветром не угнаться. Едем под Кремлем, крепко еще дорогой зимней, зубцы и щели, и выбоины стен говорят мне о давнем-давнем. Это не кирпичи, а древний камень, и на нем кровь святая. От стены по сейчас пожаром пахнет. Ходили по ним святители, Москву хранили. Старые цари в Архангельском соборе почивают в подгробницах. Писано в старых книгах, воздвижется крест Харсунский, из Кремля выйдет в пламени, рассказывал мне Горкин. А это башня Тайницкая с подкопом, с нее пушки палят в крещение, когда на Ердань ходят. Народу гуще. Несут вязки сухих грибов, баранки, мешки с горохом, везут на салазках редьку и кислую капусту. Кремль ж позади уже чернеет торгом, доносит гул черно до Устинского моста дальше. Горкин ставит кривую, заматывает на тумбу вожжи. Стоят рядами лошадки, мотают торбами. Пахнет сенцом на солнышке, стоянкой. От голубков вся улица живая, голубая. С казенных домов слетаются, сидят на санках. Под санками в канавке плывут овсинки, наёрзывают льдышки. На припеке яснеют камушки. Нас уже поджидает Антон Кудрявый, совсем великан в белом широком полушубке. «На руки тебя приму, а то задавит», — говорит Антон, садясь на корточки. Папашенька распорядился. «Легко ж ты как, муравейчик, возьмись за шею, лучше всех увидишь». Я теперь выше торга. Кружится подо мной народ, пахнет от Антона полушубкой, баней и пробками. Он напирает, и все дают дорогу. За нами Горкин кричит: «Ты, махонький, потише, колокольни деверь!» Антон шагает: «Эй, подайся!» Какой же великий торг! Широкие плетушки на санях, все клюква, клюква, все красное. Сыпают щепные короба и ведра тащат на головах. Самая первейшая клюква, архангельская клюква! «Клюква», — говорит Антон, — «а по-нашему и вовсе журавиха». И синяя морожка, и черника на постные пироги и кисели. А вон брусника, в ней яблочки. Сколько же брусники! А вот он, горох, гляди, хорош горох, мытый. Розовый, желтый, в санях, мешками. Горошники — народ веселый, свои ростовцы. У Горкин тут знакомцы. А наш вашим запуколкой. Пост надуть повеселить ребят-то. Серичок, почем положишь? Почем-почемкаю, потом и потомкаешь. Что больно неразговорчив, богатеешь?» Горкин прикидывает в горсти, кидает в рот. «Сыпай три меры. Белые мешки с зеленым для ветчины на Пасху. В Англию торгуем, с тебя дешевше». А вот капуста. Широкие кади на санях, кислый и вонкий дух. Золотится от солнышка, сочнеет. Валит ее в ведерки, в ушаты. Гребут горстями, похрустывает, не горчит ли. Мы пробуем капустку, хоть нам и не надо. Огородник с Крымка сует мне беленькую кочерыжку-зимницу. Как сахар откусишь, щелкнет. А вот и огурцами потянуло, крепким и свежим духом, укропным, хренным. Играют золотые огурцы в рассоле, пляшут, вылавливают их ковшами, с палками укропа, с листом смородиным, с дубовым, с хренком. Антон дает мне тонкий, крепкий, с пупырками, хрустит мне в ухо, дышит огурцом. Весело у нас постом-то, а? Как ярмунка, значит, чтобы не грустили, так что ли? Жмет он меня под ножкой. А вот вороха морковки на пироги с лучком, и лук, и репа, и свекла кроваво-сахарная, как арбуз, катки соленого арбуза, под капусткой поблескивает зеленой плешкой. Редька-то, гляди, Панкратыч, чисто боровки, хлеб-то с такой умнешь. «И два умнешь», — смеется Горкин, забирая редьки. А вон соленье, антоновка, морожка, крыжовник, румяная брусничка с белью, слива в катках, квас всякий, хлебный, кислощейный, солодовый, бражный, давний с имбирем. «Сбитню кому? Горячего сбитню угощу! А сбить не хочешь? А пропьем с тобой семитку, ног нацеди!» Пьем сбитень, не обжигает. Постные блинки с лучком, грещневые луковые блинки, дымятся луком на дощечках в стопках. Великопостные самые сахарные пышки, пышки, грешники, черепейники, горячи, горячи грешнички. Против не киселей ломоть копейка, трещат баранки, сайки, баранки, сушки, калужские, боровские, жиздринские, сахарные, розовые, горчичные, с анисом, с тмином, с сальцой и маком, переславские бублики, витушки, подковки, жаворночки, хлеб лимонный, маковый, с шафраном, ситный, весовой с изюмцем, пеклеванный, везде баранка. Высоко в бунтах, манит шестов на солнце, висит под борами, гроздями, роются голуби в баранках, выклевывает серединки, склевывает мочок. Мы видим нашего мурашу, борода в лопату, в мучной поддевке, на шее ожерелка из баранок. Высоко в баранках сидит его сынишка, ногой болтает. «О, пост-то!» — весело кричит мураша. «Пошла, бараночка, се мой вазок гоню!» «Сбитню с бараночками, сбитню, угощу кого!» Ходят в хомутах-баранках, пощелкивают сушкой, потрескивают вязки, пахнет тепло мочалой. «Ешь, Москва, не жалко!» А вот и медовый ряд. Пахнет церковным воском, малиновый, золотистый, показывает Горкин. Этот называется печатный, эн тот стеклый, спускной, а который темный с гречишки, а то господский светлый лепнячок под сет. Липовки, корыто, катки мы пробуем от всех сортов. На бороде Антона липко, с усов стекает, губы у меня залипли. Будышник гребет баранкой, диакон с сайкой, пробы не жалко. Пахнет от Антона медом, огурцом. Черпает черпаками, с восковинкой, проливает на грязь, на шубы, а вот варенье. А там стопками ледяных тарелок великопостный сахар, похожий на лед зеленый, розовый, красный, лимонный. А вон чернослив моченый, россыпи шепталы, изюмов и мушмала, и винные ягоды на вязках, и бурачки абрикоса с листиком, сахарная кунжутка, обсахаренная малинка и рябинка, синий изюм кувшинный, самонастоящий постной бруски помадки с елочками в желе, масляная халва, калужское тесто кулебякой, белевская пастила и пряники, пряники. Нет конца! На тебе постную овечку, сует мне беленький пряник Горкин. А вот и масло. На солнце бутыли золотые, маковые, горчишные, орешные, подсолнечные. Всхлипывают насосы, сопят, болтыхают в бочках. Я слышу всякие имена, всякие города России. Кружится подо мной народ, кружится голова от гула. А внизу тихая белая река, крохотные лошадки, санки, ледок зеленый, черные мужики, как куколки. А за рекой над сёными садами солнечный туманец тонкий. В нем колокольни, тени с крестами в искрах, милое мое замоскворечье. А вот лесная наша говядинка, гриб пошел, пахнет соленым, крепким, как знамя великого торга, постного на высоких шестах подвешенной вязки сушеного белого гриба. Проходим в гомони. Лопасницкий белей снегу чищ хрусталю, грибной елораш, винегретный, похлебный гриб сборный ест протопоп соборный, рыжики соленые, смоленые, монастырские, закусочные, боровички можайские, архиерейские, грузди нет сопливей, лопасницкий отборный в медовом уксусу, дамская прихть с мушиную головку, на зуб неловко, мельчей мелких. Горы гриба сушеного всех сортов. Стоят водопойные корыта, плавает белый гриб, темный, красношляпный, в пятах и в блюдечко. Висят на жердях стенами, шатаются парни, завешенные вязанками, пошумливают грибами, хлопает по доскам до звона. Какая сушка! Завалены грибами сани, кули, корзины. Теперь до Устинского пойдет гриб и гриб. Грибами весь свет завалим. Домой пора. Кривая идет Хочи, солнце плывет к закату, снег на реке синее, холоднее. Благо вестят. К стоянию трупицы надо прислушиваться, Горкин, сдерживая кривую. В Кремлю ударили. Я слышу благовест, слабый, постный, под горкой. У Константина Елены колокольчик у них старенький, ишь, как плачет. Слышится мне призывно: «Помни, помни!» И жалуется, как будто. Стоим на мосту, кривая опять застряла. От Кремля благовест вперебой, другие колокола вступают. И с розоватой церковки, с мелкими главками на тонких шейках, у храма Христа Спасителя, по реке подальше, где Малюта Скуратов жил от замоскворечья, благовест, все зовут. Я оглядываюсь на Кремль. Золотится Иван Великий, внизу темнее, глухой неволи, колокол томительно позывает: «Помни!» Кривая идет ровным, надежным ходом, и звоны плывут над нами. Помню.